Эльга и не ожидала, что Хатимирль окажется так же велик и богат, как Плесниск, но увиденное заставило ее улыбнуться. И вот сюда стремился в своем первом походе ее отважный сын, теряя людей и засовывая в пасть смерти свою собственную голову, песчаный холм среди болотистого леса, на нем обычный малый городец, частокол поверх вала, даже боевого хода внутри, пожалуй, нет. Размером, может, чуть больше княжего двора в Киеве. Внизу под холмом весь из десятка дворов, загородка для скота. Поодаль — длинное высокое строение. Надо думать, авин поставлены так, чтобы в случае пожара здесь или там не погибли и жилье, и жито разом. Вот и все. Если бы благожитовы посланцы не успели по дороге ей рассказать, что здесь живет только сам княжий род, а другие хатимиричи младших ветвей обитают в других весях гнезда в нескольких верстах вокруг, пожалуй, подумала бы, что их одурачили. Едва удержалась, чтобы не подшутить над сыном. Вещи на Царьград ходил, а ты до этой жабьей кочки не добрался, но сдержалась. До умения смеяться над собой нужно дорасти. «Князь вообще не ждет», — сказал им старейшина Радим, — «со сродниками своими». Пока ехали через весь, из дверей и оконцев на русов таращились глаза и глазенки. Открыто попадаться чужакам вестники опасались, но за каждым плетнем белели платки и мелькали трусливо подолы черных полосатых плахт. Ворота городца были открыты. Оглядывая вблизи тын и эти ворота, Местина негромко насмешливо свистнул. Не Ираклия Понтийская и даже не Искоростень. Однако плотно набитая тропа вверх была выметена и полита водой, чтобы прибить летнюю пыль. Благожит честно старался принять знатных гостей в лучшем виде. Основную часть дружины пришлось оставить на лугу перед Весью. В городце могла поместиться разве что ее десятая часть. С собой взяли только Гриди, и то всего три десятка. Вот в ворота вошел передовой гуннеров десяток, потом знаменосец с большим соколом, потом Святослав с матерью и обоими свенельдичами. Посреди площадки бросались в глаза три идола. Зажинки давно прошли, поэтому все три были увенчаны огромными венками из подсохших колосьев — рожь, ячмень, пшеница, украшенными велес травой. Пространство между площадкой и бревенчатыми обчинами у вала наполняла густая толпа. Пришли все благожитовы сродники и те старейшины, кого он успел собрать. В этой серо-белой толпе, одетой в рубахи, носовы и сукманы, своей домашней работы, выделялись 5-6 человек в ярком цветном платье. Понимая, что благожито нужно искать среди них, Эльга вгляделась. Светлобородые лица с круто выступающими носами казались ей одинаковыми, и взгляд невольно тянулся к цветным кафтанам. Два хазарских, два яских, один даже греческий, но кто бы мог подумать. Не подавая вида, Эльга удивилась. Не ждала обнаружить в этой глуши привозное платье, к тому же греческое. По старому их договору, благожитовые люди имели право сбывать бобров, куниц и прочий свой товар в Киеве и там же покупать взамен все, что приглянется. Но за море, в Царьград и сам край их торговым людям ходу не было, и поэтому паволоки и прочие обходились Дреговичем в несколько раз дороже, чем киянам. Тут ушей ее достигло быстрое тревожное перешептывание в ближних рядах пеших спутников. Кто-то проталкивался вперед, хватал кого-то за рукав, горячо доказывал что-то в полголоса. «Что такое?» Эльга обернулась, слегка хмурясь. «Нашли время болтать». «И увидела». В шаге позади ее лошади один из сирот перезванских, Велеб Брониславич, быстро говорил что-то Люту, движением бровей указывая на старших хатимиричей. Даже Местина остановился и повернулся к ним, вслушиваясь. «Уверен?» — тихо спросил Местина. «Чтоб я белого дня не увидел!» — тихо, но с горячим убеждением ответил Велеб. И только Эльга хотела спросить, в чем дело, как Местина шагнул к ней и взялся за узду ее лошади. «Это перезвановы кафтаны», — прошептал он, когда она наклонилась к нему. Эльга сразу все поняла. Не приходилось гадать, о каких кафтанах идет речь и что означает их появление здесь. Даже Местина переменился в лице, достоинство и учтивость сменились сдержанным гневом и решимостью. Эльга на миг задохнулась от потрясения. Этого она никак не ждала. За последнее время в дружине утвердилось убеждение, что перезванец разорили древляне Коловея. Это стало несомненным после столкновения на Волоке. Велеп и Размай еще во время битвы приметили в руках нападавших кое-что из знакомого им оружия, а после битвы, когда на поляне осталось почти три десятка мертвых тел, на них нашли два шлема, три кольчуги, на тех трупах, что лежали возле княжего шатра, несколько хазарских поясов со знакомыми Велебу накладками, топоры, копья, кое-что из украшений их погибших товарищей. Тайна разорения Твержи была разгадана, и Эльга, собираясь говорить с дряговичами о войне и мире, намеревалась, скрипя сердце, бросать им обвинения, в которые сама и не верила. И вдруг такое признание вины, открытое, беззастенчивое, хоть и молчаливое. Всего через 2 месяца после смерти родного сына Благожиту еще полагалось бы ходить в печали, а он нарядился в платье из русского городца, разоренного самым беззаконным образом. Вопреки уговору, по которому Благожит обещал Перезвану мир и безопасность на своей земле. И теперь, когда уже пролилось столько крови с обеих сторон, Благожит, этот миролюбивый внук своих дедов, бахвалится перед ней, княгиней Киевской, плодами своего беззакония? Не ожидавшая такой наглости, Эльга даже растерялась было. Заготовленные речи пришлось отбросить и как можно быстрее решать, как теперь быть. Но не растерялся Местина. Он сделал знак Хрольву, тот Гридям. 10 их живо встали у ворот, готовые охранять путь к отступлению или сдерживать натиск снаружи. Другой продвинулся дальше, чтобы вместе с передовым встать стеной между своими князьями и чужими. Несколько мгновений, и на площадке городца со всех сторон уже виднелись стены щитов, маленькая ходячая крепость вокруг княгини и ее сына. Теперь дружина готова встретить любые последствия этого бахвальства. Старейшины Дряговичи застыли перед идолами. Оружия при них не было, только резные посохи с бородатыми головами. Впереди всех стояла молодая, яркая, привлекательная женщина в пышном наряде. Красная плахта, красный узорный пояс, вышитая сорочка, сложно уложенный вокруг головы плат из тончайшего белого льна с длинными концами, бронзовые бусины на колечках ожерелья. В руках она держала рог, но теперь, видя передвижение вооруженных русов, попятилась. Несколько мгновений никто не знал, что сказать. Положенные обычаем слова приветствия застыли на устах. Слышался лишь шум перестроения и удивленные опасливые восклицания. «Что вы делаете?» Вперед шагнул рослый, плотный мужчина с полуседой бородой, но крепкий и с твердым взглядом серых глаз. Это был Путислав. «Вы же клялись, что с миром пришли». «Здесь на вас зла не мыслят?» Обратился к Эльге Чудислав, которого она только сейчас увидела среди знатных Дряговичей. «А я именем князя своего поклялся, что и вы с миром идете, так не опозорьте нас обоих на старости лет». «И мы ждали, что нас встретят по добру», — с надменным и оскорбленным видом ответила Эльга, не сходя с лошади, которую придерживали 2 ее телохранителей. «И что я вижу?» — она устремила на Благожита вызывающий взгляд. «Вот князь Благожит», — Чудислав указал ей на главу Хатимиричей. «Вот это Путислав воевода, это родичи княжи, Обоюн, Добычат, Целогость, Тугомер, Начислав, Требогость, другие сродники их и ближики. Весь товар лицом, неужто не угодили?» Улыбнулся он, скрывая за улыбкой беспокойство, не обманули ли и его русы притворным миролюбием. «Товар?» — воскликнула Эльга. По рядам русов пробежал негодующий ропот. Убийц княжеских оружников из Перезванца киевские гриди считали своими кровными врагами. «На каком торгу ты брал этот товар, Благожит?» — обратилась она к самому князю, на которого Чудислав ей указал. «Чем платил за него? Кровью горячей? Животами отроков моих? 5 десятков человек погубили в Тверже нашей, и теперь перед нами же добычей похваляешься. Богов своих постыдись!» Еще не договорив, она усомнилась, нет ли еще какой ошибки. Такое глубокое, неподдельное изумление отразилось на носатом лице Благожита. Не более ясно понимали дело и его сродники. «В какой Тверже?» — изумился он. «Кого мы-то погубили? Это вы погубили сына моего». «Мой сын пришел на твою землю как мститель за гибель наших людей». Эльга слегка приподняла плеть, сдерживая желание обвиняюще указать на Благожита. Перед ликами богов это было бы уж слишком дерзко. Она так и сидела верхом на лошади на краю площадки перед идолами, вся в белом, словно утренняя звезда. «Едва листва распустилась, как разорил ты мою Твержу на Днепре, Перезванец. Истребил всю засаду ее 5 десятков отроков и боярина Перезвана и домочадцев. Так-то ты договор исполняешь, а ведь перед богами...» Она указала на идолы. «Клялся, что на твоей земле никакого вреда им не будет. За это мой сын пришел мстить тебе. И Перун благословил его поход». Она не стала прямо говорить, что смертью сына боги наказали Благожита. смысленные и так поймут. Перезванец? Благожит едва сообразил, о чем речь, хотя на его земле близ Днепра стояла только одна русская твержа. Засаду истребил? Я? Последнее слово он произнес с таким изумлением, будто его спросили, не он ли тащил на себе тот плуг, на котором сварог Кей пропахал в степях змеевы валы. «Да кто ж еще, когда на тебе кафтан Перезванов надет?» Со смесью насмешки и негодования ответил ему Местина. «Уж не хочешь ли ты отпираться, когда сам перед Святославом и матерью его добычей перезванской хвалишься?» «Добыча?» В одной руке, держа посох, другую благожит положил себе на грудь, будто проверял, не мерещится ли ему платье, что на нем надето. «Какая же это добыча?» «Из Перезванца это добыча!» — крикнул Святослав, тоже не сошедший с коня. «На тебе и на сродниках твоих! Кровь-то хоть отмыли или так надели?» «Нет на нас крови!» Возмущение от таких ужасных обвинений помогло обоюну опомниться. «Какая добыча, побойтесь богов!» Он выразительно указал на идолы, будто один вид их должен был привести гостей в чувство. «Не добыча это никакая, а Перезвана того мы и в глаза не видали». «Не видали?» — с возмущением подхватил Святослав. «Зажмурясь, что ли, рубили его?» «О, боги!» — Благожит повернулся к идолам и с мольбой поднял руки. «Помогите, растолкуйте, вразумите. Что такое? О каких злодействах речь? Мы — убийцы? Мы? Чада Хатимировы, я отец горестный, что сына юного потерял, будто сокола на взлете стрелой в острый подбитого. Не просил ли ты благословения у этих же богов, когда рать на Перезванец посылал?» — сурово спросила Эльга, когда он снова повернулся к ней. «Богами клянусь!» — Благожит оглянулся. «Не посылал я рати на Перезванец. И о чем ты толкуешь, не пойму. Откуда у вас это платье цветное?» — спросил Местина. — Дары нам поднес друг наш. Людомир Волынский, да примет земля его кости. — Людомир? Эльга снова удивилась и переглянулась с Местиной. Не это имя она ожидала услышать. — А может, Коловей? Деревлянин? — Кола... Здесь был Коловей, — сообразив, Путислав закивал. — Они же древляне. С волынянами вместе приехали, да, княже? За одним столом тогда сидели, когда Людомир тебе и дары сии преподнес, и го...» Он запнулся. «Ну, бочонок тот...» Сдерживаясь, многие русы все же бросили косой взгляд на Острогляда. Он стоял среди Хатимиричей и уже успел за утро у них выяснить, что бочонок с головой божатки отослан в невидье, и просить его надо у толкун-бабы, старшей жрицы Нави. «А верно ли мы слыхали...» Эльга слегка наклонила голову на бок. Что Людомир Волынский прямо на игрищах купальских поражен был насмерть силой невидимой? — Точно так, — кивнула Баюн. Корчец водяной его взял в полночь и к полудню позвала земля. — И что говорят ваши знающие, по какой причине с ним такая беда приключилась? Благожит переглянулся с родичами. Они и сами хотели бы это знать, чтобы не навлечь ненароком и на себя гнева богов. Корислава потупилась, она знала чуть больше, но молчала. Однако, как красиво оказалась княгиня Киевская, слушая тревожный разговор и краем мысли сознавая, что вот-вот над головой, прямо перед ликами богов, может зазвенеть оружие, Корислава не могла не обшаривать восхищенным взглядом блестящий узорный шелк на длинном вершнике Эльги, непривычного русского кроя, серебряные узорные подвески на синем шелковом очелье с серебряным тканцем, ожерелье из зеленых самоцветов и жемчужин, белых и блестящих, как крупный летний град. Эльга казалась не женщиной, а звездой утренней, сошедшей прямо с неба. Даже опрятные черевья из красной кожи были какие-то не такие, как у всех, будто никогда не ступали по сырой земле, а только по облакам. «Говорят, не по себе кус ломил князь Волынский», — обронил Путислав, как самый из всех смелый. Он имел в виду желание Людомира так или иначе подчинить Хатимиричей, но Корислава невольно покраснела. «Вам виднее, что он ломил». Румянец княгини Дреговичей не укрылся от взора Эльги, и она подавила улыбку. «Но как день ясно, не благословили боги даров кровью замаранных». Кое-кто из нарядных старейшин украдкой оглядел себя. Нет ли и правда страшных черных пятен? Кое-кто озирался, прикидывая, не отойти ли, да не снять ли поскорее платье, что навлекает беду. «Можешь поклясться?» — Местина шагнул к Благожиту. «Что ты и твои люди не причастны к разорению нашей Твержи и убийству перезвановых отроков?» «Перед богами родными клянусь!» — Благожит обернулся к идолам. «Да не примет мать земля костей моих, ежели лгу! Да чтоб мне сосвету сгинуть! Не дайте мне, божечки, доброй смерти! Чтоб меня немытого зарыли, как пса!» Запасом клятв Благожит обладал основательным, но Местина слушал одним ухом, ибо в правдивости его уже не сомневался и так. Обе стороны были равно поражены встречей, но кияне одержали победу. Хозяин приносил им клятвы своей невиновности, а не наоборот. Сам того не ведая, Благожит помог им положить достойное начало переговорам, которые легкими быть не обещали. В общину к Хатимирову очагу русы входили, уже получив клятвы Дреговичей о нежелании причинять им зло. Но понадобилось немало времени и разговоров, чтобы Благожит и его ближики уяснили истинный ход событий. «Метили не только в нас», — разъяснял Хатимиричам Местина, который сейчас наконец-то сам начал понимать все от начала до конца. «Людомир и древляне пытались одной шапкой накрыть двух зайцев. Они разорили нашу Твержу, а виноватыми выставили вас. Они знали, что мы этого дела так не оставим, и разразится война. И тогда уже вам пришлось бы выбирать, под чью руку идти — Киева или Волыни. И Людомир надеялся, что выберете вы его, с ним у вас корень общий». «Да чтоб земля не приняла его кости!» Только и мог поначалу ответить Благожит, забыв, что тело Людомира было отправлено за огненные ворота при посредстве его собственной жрицы, мудрой Толкун-бабы. «Чтоб на него Перун молнию повернул, как он меня обманул, чтоб боги обманули его, весь его род, чтоб так на его чад позор лег, как он меня опозорил». Но одними проклятиями мертвецу исчерпать дело было нельзя. Слишком много крови пролилось, слишком много людей лишилось живота, слишком много урона нанесено родовой и княжеской чести. Поначалу Хатимиричи были в затруднении, куда посадить Эльгу. На общих праздниках для жен отводилась левая сторона стола, а на совет их не звали. Сегодня же Эльга явилась именно на совет, но не выделять же ей одной всю половину стола. Вывел их из этого затруднения Местина. Разъяснил, что Эльга не просто мать Святослава, но его соправитель, как была она соправителем и своего покойного мужа. «У нас два князя, равных правами, но один из них другому матерью приходится». Без тени улыбки повторял он то, что уже однажды, минувшей зимой, сказал самой Эльге. «Бывают случаи, когда умная жена, рано овдовев, много лет сама ведет хозяйство и правит домом, пока сыновья не женятся. Но и после такая мать обычно сохраняет место главы рода по праву своего возраста и мудрости. Бывает, что и сыновей ее в округе обозначают не по отчеству, а по имени матери, как более знаменитой. Это хатимиричи могли бы понять. Но русский обычай сажать жену на престол возле мужа немало их подивил. Однако они не стали спорить, а вскоре, слушая Эльгу, уже не думали о том, что перед ними жена. Куда больше их заботило, что ей отвечать. В убийстве наших людей вы, Хатимиричи, не повинны. На ваших руках нет их крови, поэтому мы отказываемся от кровной мести вам», — говорила Эльга, сидя на первом месте гостевой половины стола. «Но головное дело свершилось на вашей земле». «Головное дело — убийство. Головничество — штраф за убийство в пользу родственников жертвы». «Что об этом говорят законы ваших дедов?» «Законы на такой случай схожи у всех. Если на земле волости убивают человека из другой волости, то хозяева обязаны либо выдать убийцу, либо признать право кровной мести, либо выплатить головничество, если род убитого согласен взять за кровь серебром. Если убитый был как нынче из подвластных другого князя, то между князьями дело и решалось. К тому же Ингвар 6 лет назад заключал договор о строительстве перезванца не с поведом или еще кем-то из ближайших к Днепру старейшин, а с самим Благожитом. И вина за смерть его людей ложилась на всю землю Хатимиричей. Истинные убийцы теперь всем были известны, но выдать их Благожит не имел возможности». «Да если б я знал!» — сокрушался он, еще не понимая до конца, во что ему обойдется оплошка. «Знал бы о вашей Тверже, не дал бы ему течь. Вечером были, а утром нет». «Стало быть, придется головничество выплатить». Эльга положила руки на стол, сцепив пальцы. Перед глазами Благожита оказались ее тонкие кисти, эмалевые и самоцветные золотые перстни. Немного он видел таких гладких белых рук, не огрубевших от возни с горшками, печью, огородной землей, льном, шерстью, скотиной. Сами они казались почти такой же драгоценностью, как перстни и витые обручья. Одежды ее были иными, не то варяжские это, не то греческие, никакой паневой навершника, а вместо них длинное платье, похожее на прямую сорочку с синим узорным поясом, а поверх платья такой же длинный сукман из тонкой шерсти, все белое, отделанное тонкими полосками голубого шелка. И пахло от Эльги, будто от существа иной неземной природы. Ничего похожего на ту крепкую смесь запахов печного дыма, щелока, стрепни, парного молока, куриного помета и скотины, каким несет от обычной бабы. Сейчас, в пору жатвы, у всех к этому примешивался запах пота и пыльных колосьев. Даже не дух сухих трав, как от одежд Кориславы. От белых одеяний Эльги исходил тонкий запах греческих благовоний, щекочущий, будоражащий и в то же время умиротворяющий, приносящий блаженное чувство, будто боги тебе улыбаются, отличая из всех. Никогда Благожит не видел таких жен и даже вообразить не мог. Но красота Эльги его скорее смущала, чем прельщала. «Сядь здесь, лебедь-птица, красная девица, одетая в белые перья, и у него на глазах сошедшая прямо с неба, он удивился бы меньше, поскольку к мысли о девах-лебедях привык с детства. А вот таких, как княгиня Киевская, он и вообразить не мог, и от того разговора о суровых делах, смертях и выплатах давался ему с трудом». «А где их родичи-то?» — хитрец Обоюн углядел, как ему казалось, лазейку в ее рассуждениях. «Тех убитых. Кто за них головничество будет брать?» «Мы с сыном моим, их род», — с мягкой печалью Эльга кивнула на Святослава. «Когда отрок откуда бы и ни был в дружину поступает, то вступает он и в род господина своего. И с того дня он господину все равно, что сын, а тот ему отец. Отроки из Перезвана были людьми моего брата Хельги, потом моего мужа Ингаря, а теперь они наши, мои и сына моего. Натвори они что недоброе, я за них в ответе, а нанеси им кто обиду. Я им защита». «И сколько же ты хочешь за них?» Благожит с тревогой подался к ней над столом. «За боярина Перезвана 40 гривен. Это сколько?» — удивился Благожит незнакомому слову. Русское слово «сорок» по происхождению греческое. Первоначально обозначало те 40 куньих или других шкурок, которые стоили в Византии литру серебра, и попало сперва, еще в IX веке, в лексикон древнерусских купцов. В IX-X веках звучало, вероятно, как «сорокут». «Прости, 40». «Ох!» — раздалось со всех углов, где теснились хатимиричи. «За отроков его по 20 за человека, они были люди вольные. За жену боярина 20, за троих чад 20 за всех. Челядинов у него было 5, за них по стоимости, сколько стоит челядин, взятый на месте. А отроков-то сколько у него было?» — с возрастающим беспокойством спросил Обоюн. 54 человека. Да и у старшин были жены и домочадцы, верно, Брониславич?» Эльга оглянулась, нашла глазами Велеба. Он стоял ближе к двери с телохранителями и знаком подозвала его ближе. «Сей отрок сам был из Перезванских, и сеча та лютая у него на глазах случилась», — со сдержанной скорбью произнесла Эльга. «Боги миловали его, позволили живым уйти и нам в Киев весть черную принести. Поведай всем людям, сколько там еще погибло». «У десятских 4 были жены». Хрипло от волнения начал Велеб, которому давно не приходилось говорить перед такими знатными людьми по такому важному поводу, но потом голос его окреп. «Чад на всех 11 голов, челядинов 8, баб и мужиков». Велеб держался спокойно, но по его лицу и выразительным глазам было видно, как больно ему говорить о людях, среди которых он прожил несколько лет, считая их по головам будто скот. Но враги его, которым он был обязан мстить, находились не здесь. Эльга грустно кивала. По пути от Киева она пожелала осмотреть Перезванец, стоявший с весны пустым, с притворенными воротами. Дожди размыли кровь на земле, ветра унесли тяжкий дух мертвечины. Но, казалось, зябкая тень морены висит над городцом. На краю луга уже осела земля над большой общей могилой. Осенью нужно будет ее подсыпать и на осенние деды накрыть столы в покинутых мертвыми дружинных избах. К тому времени Эльга уже надеялась быть дома. «Это сколько ж выйдет?» — простонал Обоюн. Он сам раз в несколько лет отвозил на киевские торги куниц и бобров и мог прикинуть, во сколько встанут выплаты за такую пропасть народу. Подсчет урона растянулся за полночь. Люд и его приближенные принесли присягу, что сами хоронили убитых и точно знают, сколько их было. Кроме людей, в подсчет ущерба вошла скотина, одежда, оружие и прочее унесенное грабителями имущество. За три дальних заморских похода все отроки Перезвана обзавелись парой цветных кафтанов, поясами, шлемами, у половины были кольчуги и доспехи. К полуночи Абаюн, уже не скрываясь, мял ладонями лицо, будто тесто, пытаясь очнуться от этого дурного сна. «Может, все-таки сыщем древлян этих, чтобы их трясца взяла?» — восклицал Путислав. «А сын мой?» — Благожит встал и в отчаянии простер к Эльге руки. «Сын мой! Соколик! Неужто живот его не стоит ничего? Один он у меня был, как у тебя этот!» Он кивнул на Святослава, который давно уже клевал носом, но спать не ложился. «Не 50 у меня их, один он был, и его лишился я через эту клятую войну. Неужели за него мне ни выкупа, ни утешения не будет?» Местина открыл было рот, собираясь напомнить, что запавших в сражении не платят, но Эльга движением руки остановила его. «Поздно уже нынче, устала я». Она поднялась из-за стола, наклонила голову и мягко улыбнулась Благожиту, прося о снисхождении к слабой жене. «Дозволь отдохнуть мне и дружине. О кровных наших чадах мы после с тобой потолкуем». Хатимиричи отправились вниз по домам, оставив городец в распоряжении гостей. Головы гудели. Вся эта встреча казалась сном и скорее жутким, чем приятным. Подаренный кафтан Благожит в сердцах скомкал и зашвырнул во враг под склоном городца. Тот стоил дорого, но навлек на него позор и ущерб, о котором страшно было думать. На завтра старейшины Хатимиричи пришли в городец снова и в той же общине застали Местину, Острогляда и кое-кого из их приближенных. Эльга в этот день не показывалась, оставаясь в другой общине. Княгиня отдыхает с дороги, как им было сказано. Мужчины продолжили разговор без нее, но веселее он не стал. Подсчитали точнее общий размер головничества. Только за людей выходило 1240 гривен, а это означало 24 800 куниц. Если в бобрах, то вдвое больше. «У меня хоть один волос не седой уцелел?» — спрашивал Благожит Кориславу, когда вернулся домой. «А ведь еще оставалась стоимость скота и прочего имущества». «В 3 года не разочтемся», — говорил Благожит и привычно устремлял взгляд на чуров в углу. Но уж понимал, чуры тут помочь бессильны. Богаты хатимиричи не были. Не имея выходов на греческие, хазарские и баварские торги, они почти не знали серебра, имели очень мало бронзы, жены их лишь изредка получали 2-3 простых стеклянных бусинки, одноцветных, купленных в Киеве. У них имелись запасы местного железа, меда, кое-что из ценных мехов, приготовленных на киевский торг. Но даже отдав все это, они не покрыли бы и десятой доли возникшего долга. Через несколько дней, когда весь ужас случившегося полностью дошел до умов, Благожит трясся от ненависти, лишь подумав о Людомире и древлянах. Мало тому досталось, ему бы на глазах у людей синим огнем сгореть и сквозь землю провалиться. Был бы князь Волынский похоронен поблизости, Благожит пошел бы и плюнул на его могилу. Людомир принял у себя Коловея с его людьми. Он послал их на Перезванец, получил от них добычу и преподнес часть ее Благожиту, чтобы заставить поневоле разделить вину и под угрозой войны с Киевом подчинить себе. Но что толку теперь было бронить себя старым глуподыром? Кияне не хуже самого Благожита понимали, что такая выплата ему не под силу. «Мы в один день все не требуем», — сказал ему Местина. «Покуница с дыма. Сколько у тебя дымов?» Благожит не мог ответить точно. Ему не было нужды этого знать. Осенью и зимой он ходил в полюдье, взяв с собой ближайших родичей, останавливался в общине каждой волости, пировал там с местными старейшинами, получал от них в дар ценные меха и мед, а от каждой молодухи и каждой роженицы по отрезу льна на сорочку. Но сколько всего в каждой волости отдельных семейных исп, он не знал, ему и не требовалось. «Года за три ведь соберем», — уточнил Местина. «Это ты что же?» Благожит нахмурился от мучительной боли в груди. «Про дань толкуешь». Местина слегка развел руками. «А иначе только людьми, девками и отроками. Пересчитать? Но люди будут стоить, как взятые на месте, а это по гривне на отрока, по 2 за девку, и то, если целое. Один убитый отрок обошелся бы в 40 живых». «Нет, нет, нет», — Благожит помотал головой. «Затребуя он с каждой своей волости отроков и девок, это получилось бы 1000 человек. Это надо созывать общее вече, но ответ ясен. Своих детей в челядь люди не отдадут. Не настолько еще захудали». Зато на эти 3 года, пока не расплатитесь, твои люди смогут ездить с нами в Царьград и продавать излишки там», — утешил его Местина. Но Благожит в расстройстве даже не сразу оценил, какой подарок ему делают. Княгиня даст им печать для царьградских торгов наряду со своими купцами. «Да что мне продавать-то?» — Благожит хлопнул по коленям. «Сорочку последнюю». «Так, может, и не последнюю, как узнают твои люди, что такое платье греческое. От старого до малого все в лес побегут на добычу». Но Благожит не давал окончательного ответа, все тянул, хотя сам не знал, чего ждет. Иного средства уладить дело никто не видел. Но он все не мог смириться с такой несправедливостью судьбы, что должен за чужую вину на 3 года отдать свое племя в неволю. «Был бы ты ранее с нами заедино», — как-то сказал ему Местина. «Людомир не посмел бы с тобой такие шутки шутить. Етон уже 8 лет наш союзник, так Волынь в его сторону не глядит даже. Знает, с кем переведается, если вздумает на старика руку поднять». Благожит был зол на Людомира, но в глубине души жалел о тех минувших временах, когда все земли правобережья были под властью могучего Дулеба и не ведали раздоров. «А ведь киянин прав», — сказала ему Корислава, которой он вечером пересказал речи воеводы. «Людомир-то хотел у тебя и жизнь, и землю отнять, и меня саму тоже». Только теперь она решилась рассказать мужу о том, что слышала от Людомира в его последний вечер. Не до конца. О самых последних его словах, о его жажде заполучить ее в жены, она предпочла умолчать и сейчас. Но рассказала о задуманном поединке, кто, дескать, одолеет, тому дом, семья и земля. Благожит долго сидел, вцепившись в волосы. Родная изба, где он столько лет чувствовал себя в покое и безопасности перед привычными, успокаивающими, неподвижными деревянными ликами чуров, что веками впитывали дымы печи и запахи еды, больше не могла укрыть его от гибели. Плахи пола качались под ногами, хоть и находились ниже уровня земли. Прямо сюда, к нему в дом, к печи, где жили души дедов и бабок, вломились 2 зверя — волк и медведь, оба желая сожрать его со всем родом. Оставалось или погибнуть, или покориться одному из них. «Есть еще одно средство», — обронила Корислава. «Какое еще?» — Благожит устало поднял на нее погасшие безнадежные глаза. «Тебя, что ли, отдать? Кроме тебя ничего дорогого не останется у меня скоро». «Древляне, если сумеем выдать убийц, то головничество можно не платить». «Да где же я их возьму?» — Благожит всплеснул руками. «Их давно след простыл, знал бы, где они, из камня бы выбил». «Они вернутся, только нужно сделать кое-что, приманить их». «Как я их приманю? Как медведя на козу дохлую?» «На живую», — Корислава улыбнулась. На уме у нее была Яра и ее лицо в день последней встречи с Долятой у Перуного камня, но княгиня колебалась. Страшно было делать родную девушку приманкой в раздоре безжалостных непримиримых хищников. И ведь речь шла обо всей судьбе Яры. Если сделать ее наградой победителю, то как знать, кому она достанется и за кем придется идти вместе с нею всему роду Хатимирову? Но если она сумеет собой одной выкупить из неволи весь род, как те девы, что отдавались змею Горынычу, чтобы не летал, не жег и не губил, такова судьба ее, для того боги ее княжьей дочерью сделали. «Они ведь передавали через Бужан, что хотят Яру сватать за Святослава», — добавила княгиня. «Ох, верно. За эти 2 дня Благожит вовсе забыл не только о сватовстве, но и о том, что у него есть взрослая дочь». «Если отдать Святославу Яру, то и древлян ему долго ждать не придется. Помнишь, Коловеев отрок, Долята Величарович, за ее венок с жировитом сцепился. Уж очень ему Яра по мысли пришлась. Не смирится он, если ее другому отдадут, к тому же врагу его кровному. Так что же, сватать им Яру?» «Да», — Корислава значительно кивнула. «Ты вот как сделай. Обещай киянам дань, но положи условия. Если к ним древляне сами явятся, то пусть они убийц возьмут и мстят им, а дани нам не платить больше». Благожит помолчал. Он был слишком расстроен, чтобы сообразить, может ли тут дело сладиться. «А чтобы сватать их, я сама, коли хочешь, с их княгиней потолкую», — предложила Корислава. Сватовство у Хатимирищей было женским делом. Им занимались старшие родственницы жениха и невесты, а мужи служили только послухами, своим присутствием придавая делу важности. «Не боишься ты с ней говорить?» «Чего мне бояться?» Корислава подбоченилась. «Я на своей земле, не в этом трудность. А в чем?» «Не мы ведь Ярой владеем. Судьбу ее решать будет толкун-баба. «Ну уж нет». Благожит поднялся со скамьи и даже расправил плечи, будто вдруг вспомнил, что он мужчина и князь. «Если с киянами дело сладится, то пусть толкун баба или девку мне выдаст, или 30 тысяч куниц. Пусть хоть из-под земли достанет, на то ей мудрость богами дана».